История восьмая. Как Санька, Рома и Витя Пончик батюшку спасали. Так ребята приняли Витю в свою компанию, и Пончиком больше не звали, если только иногда, когда забудутся. Все было здорово. Только вот случилось одно происшествие. Но все по порядку. Когда после службы по звону колокольчика шли мальчишки на трапезу, то увидели, как из своего домика выходит отец с Аватей. За спиной рюкзак и лыжи. Неужели батюшка в поход собрался, а ребят с собой не возьмет? Они так и застыли в горестном недоумении. Но отец с Аватей объяснил, что идет в дальнюю деревеньку Никифорова. От той деревеньки осталось только три избушки. И в них две бабушки, да дед Пахомий свой век доживают. Дед приболел. Вот и нужно сходить к нему, пособоровать, исповедать и причастить. И ушел батюшка. Так это еще до обеда было. А теперь день подходил к концу. Небо потихоньку темнело еще немного, и зимние сумерки спустятся на монастырь. Монастырь на горе стоит. Вокруг поля и леса, фонарей нет. Ночью темнота полная, только звезды сияют. А вдруг отец с Аватей заблудится? Или того хуже? Все говорят, что волков много развелось этой зимой. Вдруг да волки нападут на батюшку? Беда, беда, что делать? Бросились к молодому послушнику Тимофею. Но тот только плечами пожал. Отец с Аватей сам все знает. Он здесь решение принимает, а мы в послушании живем. Да не переживайте вы. Батюшка на этой горе после своего рукоположения уж 25 лет живет. Все тропинки знает. Он как-то раз ходил причастить старушку умирающую. Уж река вскрывалась, а он пошел. Говорит, это, дескать, мой долг — причастить умирающего человека. Не побоялся опасности. Только вернулся, и лед тронулся. Представляете, огромные льдины снесли всю Лежневку. Это дорогу деревянную так называют. Ровно через 10 минут, как батюшка по ней прошел. Что с бабушкой умирающей стало? Ну что, отец с Аватей причастил ее, помолился. Так уж 10 лет прошло, а баба Нюра все жива и помирать не собирается. Батюшка у нас молитвенник, а вы вот запереживали. Волки, ночь, да волки его сами испугаются. Идите, лучше в трапезной помогите на стол накрывать. Но не переживать было просто невозможно. Санька с Ромой все глаза проглядели, рассматривая с горы дорогу, по которой ушел игумен с Аватей. Дорога уходила к шоссе, а лыжня вела в сторону от нее, через поле и лес, по заснеженной зимней дороге к Никифорова. Зимой по этой дороге никто не ездил, только на лыжах и пройти можно. Лыжи-то в монастыре были. В прихожей склада стояло несколько пар. Были и старенькие лыжи, которые можно просто на валенки надеть. Эх, а увидит Саньку с Ромой кто-нибудь из братьев. Вот попадет-то. Без спроса на склад залезли, да еще лыжи примеряют. А уж то, что они хотят без благословения из монастыря выйти, на ночь глядя, и вообще ужасно. В прихожей склада темновато, таинственно. Вот бы днем тут покопаться. Наверное, очень много интересного найти можно. Запахло березовыми дровами. В трапезной растапливали печь, готовили ужин. Санька с Ромой переглянулись. «Не до ужина! Батюшку спасать нужно! Может, уж напали на него волки, поэтому и не идет!» Недавно фильм смотрели, как охотник от волков на дереве спасался. «Если б не пришли друзья, замерз бы совсем!» Решили надеть лыжи на валенки, обойти склад и по задворкам, чтобы никто не остановил, выйти на дорогу. Санька зашептал: «Нужен фонарик и спички на всякий случай!» Рома важно ответил: Оружие нужно. Если волки, то без ножа и топора в лесу делать нечего. Пришлось вернуться в келью за ножом. А там Пончик их увидел и привязался. Куда пошли, да зачем пошли, да можно ли ему с ними идти? На Пончика прикрикнули, чтобы в келье сидел и язык за зубами держал. А то им то ли батюшку спасать, то ли следить за самим Пончиком. Лыжник из него никудышный. Витя расстроился сильно, но спорить не стал. Лег на кровать, к стенке отвернулся. «Ладно, потом будем мириться, сейчас времени нет». Топор взяли у сарая, где братья обычно дрова рубила. Положили топор в мешок и сразу почувствовали себя в безопасности. И оружие есть, и фонарик, и спички. Костер разведут, волки как миленькие поубегают. Они огня не любят, это всем известно. За дворками вышли на дорогу и пошли к лесной тропке, ведущей в Никифорово. Монастырь быстро остался позади. С горы спускаться легко. Когда вошли в лес, почувствовали себя очень неуютно. Там за спиной остался запах березовых дров и келья с горячей печкой, и конюшня, где в теплой полутьме ягодка жует своими мягкими губами сено и кивает головой малышу-ослику, и трапезная, где уже скоро дадут пироги с капустой и уху. Уха ароматная, а у пирога капустного корочка такая хрустящая, а внутри начинка мягкая, нежная. «Ром, а мы с тобой хлеба не взяли?» «Нет, конечно, не до хлеба. Иди быстрее, видишь, темнеет на глазах». Лес стоял весь белоснежный. Деревья в инее, ветра почти не было, и царила тишина. Зимний лес, он спит. Спускались синие сумерки, и лыжня под ногами потихоньку становилась неразличимой. Рома включил фонарик. Гора с монастырем пропала из виду, скрытая деревьями, и мальчишки почувствовали, как сильно застучало сердце, и страх стал потихоньку подползать к самому горлу. Подошли к развилке. Куда идти, непонятно. Встали и начали спорить. Санька считал, что нужно брать левее. Никифорова влево от монастыря, а Рома настаивал на том, чтобы идти вправо. Там лыжня четче, значит, здесь и прошел отец Саватий. Спорили долго, и стало темнее. Вдруг совсем рядом раздался протяжный тоскливый вой, потом еще и еще. Санька с Ромой почувствовали, как внутри все похолодело. Они примолкли, а потом, не сговариваясь, громко закричали: «Батюшка! Батюшка!» Замолчали, и Рома сказал дрожащим голосом: «Ну вот, спасатели, как страшно стало, батюшку зовем. А он, может, сам на дереве сидит, от волков спасается и нашей помощи ждет». Тогда бы отозвался на крик: «Давай еще его покричим. И потом, может, волки поймут, что отец Саватий теперь не один, что помощь пришла, и сами убегут». «Батюшка! Батюшка!» И тут случилось страшное. Прямо рядом с ближайшей елью выросла фигура волка. Он был большой, серый, с крепкими сильными лапами. Волк смотрел внимательно на мальчишек, а они, застыв, на него. Морда у волка была большая, глаза внимательные. Он смотрел на ребят, а потом зарычал, обнажив страшные зубы. «Санька, похоже, нам конец пришел. Что делать будем?» «Ром, топор, топор доставай». Волк медленно пошел к мальчишкам. Рома склонился над мешком, развязывая бечевку, но пальцы не слушались, и развязать узел никак не получалось. Санька дрожащими руками чиркал спичкой, а коробок. Спичка быстро загоралась, но также быстро тухла, а волк медленно приближался. И вдруг за спиной ребят раздался громкий вопль. «А-а-а! Пошел вон! Прочь, волк! Пошел вон!» Затем что-то загремело, затрещало, и рядом с волком вспыхнул разноцветными огоньками фейерверк. Во все стороны полетели звездочки — красные, желтые, зеленые, и в лесу стало нарядно, как в монастырском дворе, когда на Рождество отец Саватий устраивал ребятам праздничный салют. Ребята обернулись и застыли в недоумении. За их спинами стоял на лыжах Пончик и кричал, и угрожающе размахивал руками и зажигал новую петарду. Когда ребята снова посмотрели на место, где стоял волк, там уже никакого волка не было. Да, Пончик мог бы испугать целую волчью стаю, а не только одинокого волка, который удрал уже, наверное, от страха в самую чащу. Мальчишки бросились к Пончику. «Витька, ты молодец! Как ты нас нашел? А петарду как догадался запустить?» А Витя ничего не ответил, только всхлипнул. «Я так испугался за вас и за батюшку. Это что еще здесь за вечерний концерт? Это кто вас в лес отпустил одних?» Раздался грозный голос. И этот голос был таким знакомым, таким родным. «Отец Саватий! Я ваши вопли за 3 километра слышал. Сейчас, наверное, мировой рекорд установил по лыжным гонкам. Так ехал, аж ветер в ушах свистел. Вы чего это тут такое устроили, а?» Ребята переглянулись. «Батюшка, живой и невредимый! И волки не напали, и на дереве не сидел. Счастье-то какое!» И они наперебой рассказали ему, как решили спасать его, и как напал на них матерый волк, и как они уже собрались обороняться от него топором и спичками, и как умница Пончик, то есть Витя, прогнал волка петардой, оставшейся от рождественского фейерверка. «Волка?» — задумчиво протянул отец Саватий. «Я тут охотника в лесу видел с собакой серой, большой». А потом посмотрел на ребят внимательно и добавил. «Ну, может, это и волк был. Так вы, получается, меня спасали?» «Тебя, батюшка, тебя! И спасли ведь! Если б Витя волка не прогнал, он бы мог на тебя напасть!» Отец Савати перестал гневаться и улыбнулся. «Ну что ж, за спасение батюшки вам благодарность!» Потом посерьезнел. «А за непослушание и самовольную отлучку из монастыря наказание. 3 наряда на кухне вне очереди». Потом сказал уже не сердито. «Все, пошли в монастырь. Может, на трапезу успеем?» Ребята счастливые, что все так хорошо закончилось, решили не расстраиваться из-за нарядов на кухне. Радостные пошли вслед за отцом Саватием. И вот уже скоро показалась гора, а на ней монастырь. А там пироги, и уха в уютной трапезной, и горячая печка в келье, и вечерняя служба в храме, где так таинственно горят в полутьме свечи перед иконами, и так чудесно пахнет афонским ладаном. Конец книги. Март 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читала Татьяна Телегина.